Глава 9. И хочется, и колется. Иван. «Ты меня удивляешь, Аронов!» — гремит Королёв и сваливает мне в руки огромную сосну. «Нафига тебе эти дрова? Погоди, еще игрушки!» — шлепает на пол в прихожей три больших коробки. «Мы там шаманим тебе вовсю, чтоб дом оформить, а ты тут прям гнездо вьёшь!» Я, как Аркаша твоего сегодня увидел с этой колючей дурой на парковке, решил, что просто обязан сам отвезти. Заходи, дверь закрывай, улыбаясь другу. «Да!» — скидывает ботинки Артем и оглядывает стены. «Не Хилтон, конечно!» «Все детство здесь прожил», — пожимаю плечами. «Не жаловался». «Да я вообще из Курска, ты ж знаешь!» — хлопает он меня по плечу. «Ну, рассказывай, как оно!» Мы проходим в кухню и рассаживаемся на стулья. Они скрипят под нашими тушами, не маленькие дядьки. Точно давно переросли эту квартирку. Но что ж так уютно-то, а? Да как, ухмыляюсь. Честно говоря, неплохо. Я тут понял, что 5 лет в отпуске не был. Все выборы, заседания, осваивание бюджетов, пьянки, бабы. Представляешь, заказал себе пазл, деревянную модельку мотоцикла. Второй день как черт кайфую. «О-о-о!» тянет друг и внимательно смотрит мне в глаза. «Мать твою! Только ты вот мне сейчас не говори, что на новый срок баллотироваться не будешь. Маркетологи уже пашут, решают, как футболюге карьеру закрыть, а то языком чешет на каждом углу. Снимками своими рентгеновскими трясет. Да я с гаражей, когда в детстве падал, больше травм получал. Не вовремя ты валить собрался». Я молчу и кручу в руках зажигалку. А ведь и правда не хочу вообще возвращаться. Денег мне достаточно, еще выше сесть не смогу, потому что функция присмыкаться отсутствует напрочь. От подлости из серых схем тошнит. Надо было еще раньше выходить из этого дерьма, но это как выпрыгнуть из поезда на полном ходу. Кто-то сильно разбивается, кого-то разбивают. А я, можно сказать, легко отделался. «Тёмыч», — со стуком кладу зажигалку на стол. «Скажи, чтоб тормозили предвыборную. Не хочу больше. Максимум с советником в комитет какой-нибудь». Друг дергает вниз галстук. «Уф, вот это ты меня сейчас в положение поставил. Аж в горле пересохло. Попить-то есть чего?» «Компот», — киваю на графин. «Чего?» — распахивает глаза друг еще сильнее. «Какой компот?» «Вишневый. Уже просто угорая, я встаю и наливаю ему стакан». «Надеюсь, это не ты варил?» — хрипит Артем. «Нет», — качая головой, — «сожительница моя. Девушка с дочкой у сестры половину квартиры купила». «Так это для них, что ли, елка?» — доходит до Королева. «Да ладно! Прям реально такая красивая баба, что ты напрячься решил? А меня еще осуждал, что я в больничке с медсестрой?» «Красивая», — киваю. «Разводится. С бабками напряг, вот и хочется порадовать». «Тогда и денег пусть порадуются, а потом, как хорошая девочка, тебя порадует». Я сказал ей, что инженер. «Зачем? Она что, тебя не узнала? Телек не смотрит? Мне кажется, что тебя где-то грамотно снова разводят, чувак. Ничему сучки не учат». Отрицательно качаю головой. «Реально телек не смотрит, только мультики с дочкой». «Ой, беда, беда», — прицокивает языком друг. «Ну, тебе еще тут 2 месяца сидеть. Романтик спадет». «Слушай», — перебиваю, — «я ведь до сих пор на факультете преподавателем числюсь. Надо бы заехать». «Я вообще-то там в коробке тебе хорошего горячительного привез. Но, походу, нужно было сразу экзорциста». «Ты вот помнишь, сколько мне лет?» 37 на 2 больше, чем мне». «Правильно», — щелкаю пальцами. И вот я думал, что такой нереально важный, молодец, из грязи рабочий выбрался, всего достиг. А на самом деле сижу уже 2-й месяц, и мир не рухнул совсем. Ты понимаешь? «Не совсем», — хмурится Королёв. «Сейчас объясню», — наклоняюсь вперед. «Вот сестра моя, если вдруг от животины своей на сутки отойдет, они подохнут. Соседка моя вчера в душ пошла, а я мелкая стояла под дверью, караулила». Или вот когда на заводе после института подрабатывал, там был Михалыч. Он один умел чинить огромный пресс. Он его всю жизнь обслуживал. Китайцам летал, чтобы точно такой же починить. Теперь понимаешь?» «Что-то действительно много у тебя времени, мужик», — вздыхает друг. Это по твоей логике, и я ничего не имею. Звучит так себе. Вот и я об этом. Вздыхаю и отхожу к окну, почесывая ногу. Капец, потеет под этим браслетом быстро. Погоди, тянет Королёв. Ты что, хочешь сказать, что решил жениться? Вот так сразу, на первой встречной? Ну, может, не жениться, отвечаю задумчиво. Но построить что-то путевое хотелось бы попробовать. Аронов, а ребенок? У него же отец есть, зачем тебе это морока? Да наоборот, прикольно. Вздыхаю и чувствую, как в груди разливается тепло. Я тебе клянусь, девица мелкая, поумнее наших с тобой секретарш будет. Это все, конечно, хорошо. Только не дадут тебе выйти, Ванюха, качает головой Артем. Я тебя предупреждаю, бабок вложено до хрена. А начнешь бодаться, сам понимаешь. 2 месяца мне еще сидеть. Не хочу сейчас даже думать об этом, отвечаю раздраженно. Все понимаю, я думаю. Извини, Аронов, заседание через час. Ехать пора, спохватывается друг. Компотику налей еще на пасашок. Держи. Подаю ему стакан, жду, пока допьет, и выхожу следом в коридор. Ты, если что, набирай. Надевает Королёв ботинки и подмигивает. «Скучно без тебя. Хоть самому женись». «Я схожу туда», — подмигиваю. «Разведаю и тебе расскажу, как оно. Пока гуляй». Закрываю за другом дверь и иду устанавливать елку. Последний раз 10 лет назад это делал. Кстати, в этот же год последний раз праздник дома отмечал. С Линой и матерью.